Июнь 2001 год. Сумеречные земли. Крепость Какамахи. Порядок передвижения группы такой же, как обычно. Я двигался рядом с Романом. «Роман, а далеко до того места, куда идем?» – спросил я у десятника. «По прямой километров 17 вроде, если ничего обходить не придется. Я там 4 раза бывал всего, да и то после отлива». «Отлив нечисти. Словосочетание автора. Значение – нечисть возвращается к центру разлома после прилива». «Когда вся нечисть откатывается назад. Но главное, темная энергия на голову не давит. В центральной части империи думают, что прилив – это нападение самих тварей. На самом деле бывает по-другому. Сумрак давит на голову людей. А твари могут появиться или не появиться. Такое тоже бывало на моем веку». Топали по тропе часа полтора. Как впереди Ян резко поднял руку вверх. Я также сканировал местность в истинном зрении постоянно при ходьбе. Но ничего не обнаружил. Точнее, имелись разные зверушки, но особо крупных не имелось. Мы с Романом приблизились к Яну. «Ян, что случилось?» – спросил Роман. «Старшой, впереди стая гиен», – произнес Ян, продолжая прислушиваться. Роман думал недолго. Встречаться со стаей гиен очень опасно. Они хуже волков сумрака. Как привяжутся, так не отпустят. В среднем в стае гиен может быть до 100 особей, а порой больше. На открытой местности десятку егерей с ними точно не справится. Роман быстро огляделся, определяя стороны света, и показал рукой, куда будем двигаться. «В ту сторону! Бегом! Марш!» – рявкнул Роман. И мы побежали. Побежали быстро, можно сказать, на пределе возможностей. Я продолжал сканировать местность, что не мешало моему дыханию при беге. Ох, не зря я тренировался бегать в академии. До сих пор продолжаю делать пробежки. Будь на моем месте тот Егор, что был до меня, тут бы ему и пришел писец. Мое сканирование показывает, что появились множественные крупные объекты, и двигаются они достаточно быстро, куда быстрее нашей скорости бега. Бегать по горам еще то удовольствие. Нет, под горку хорошо, главное не запнуться, а вот в гору, мама, не горюй. Дыхание сбиваешь моментально. Поднявшись на очередную горку, я обнаружил цель нашего следования. Небольшая крепость. Похоже, не совсем развалилась от времени. «Поднажали! Черти полосатые, кому своя шкура дорога!» — хрипит Роман, пропуская всех парней впереди себя. Я оглянулся, а гиен уже видно простым невооруженным глазом. «Здоровые твари! Такое впечатление, что за нами гонится табун лошадей. Только клыков побольше, да рычание погромче». Увидев такую картину, я припустил еще быстрее, начав обгонять егерей. Всем нам направление задал Махмуд Бероев. Чесал. «Чесать. Жаргонизм. В данном случае бежать очень быстро». Впереди всех, только пятки сверкали. Подбегая к развалинам старой крепости, я понял, что Махмуд нас ведет к сторожевой башне. Он, безусловно, прав. Обороняться в такой башне легче всего. Правда, с одной стороны примыкающая стена рухнула. Зато нет дверей на входе. Можно быстро попасть. Что? Нет дверей? Я ужаснулся. Даже немного темп бега потерял. Ничего себе подарок. Как мы запремся от гиен. Но бежать я продолжал. Как говорится, все бегут, и мне пора. От стаи гиен начали вырываться самые ушлые и быстрые. Видимо, твари поняли, что мы бежим в укрытие. Но мы успели. На последних метрах приложив все свои усилия. Последним вбежал Роман. Он активировал какой-то артефакт и уронил его в проеме отсутствующей двери в башню. Самая резвая гиена с разбега врезалась в невидимую стену и отлетела назад, усевшись на задницу. Я даже вздрогнул от вида удара гиены не по-детски, четко заметил, что морда гиены смялась. Роман не позволил нам расслабиться, быстро направил зачистить башню, а также установить артефакты на другие имеющиеся входы, если таковые обнаружат. Егеря бросились наверх, а Роман остался со мной. Немного отдышавшись, я вдруг понял, что свалял дурака. У меня ведь неплохая способность ускоряться открылась, а я со страху про нее забыл. Я начал истерично хохотать, смех не мог остановить минут пять. «Жуткие твари, чтобы пусто было!» – произнес я, продолжая восстанавливать дыхание после смеха и бега. «Не говори! Серая гиена – одна из самых умных и опасных тварей сумрака! Что погано, у нее клыки ядовитые! После укуса антидот не примешь! Считай, за 3 часа отправишься в мир иной!» – произнес Роман. Сквозь прозрачные препятствия я рассматривал злобные морды гиен. В голове что-то щелкнуло, вроде мысль нужная. Я достал блокнот, в котором вел записи. «Регенерация у них фантастическая, раны прямо на глазах заживают. Шкура крепкая, простой стрелой не пробить. Надо бить в глаз, в пасть или в зад», — продолжал говорить Роман. «В смысле в зад?» Не понял я, повернувшись к Роману. «В прямом. Загоняешь ей стрелу под хвост, желательно зачарованную, чтобы у нее кишечник разорвало. Тогда есть вариант, что она сдохнет. Хотя, может, и не подохнуть. Но из строя точно выведешь. Есть еще способ, как с ними бороться. Надо вожака стаи ранить, желательно сильно. У гиен вожаками всегда самки. Эти твари сами вожака порвут. Начнется возня за главенство. Тогда многих разорвут, пока не проявится самое сильное», — сообщил Роман. «Где мы сейчас?» — спросил я. «Развалины старой крепости Какомахи. Мы бывали здесь пару раз. Ладно, Егор, пошли наверх. Все вместе будем думать, что делать дальше», — произнес Роман и стал подниматься на верхний этаж. Я двинулся за Романом, но остановился. Прочитал в записях у себя, что для заклинания отращивания конечностей требуются органы гиен – печень, почки, желчь и сердце. Ух ты ж, какое совпадение! А ведь мне эти гадины очень даже нужны. Кроме органов гиен нужны травы, но это уже проще. Еще потребуется костная мука любого монстра 3-го класса, не ниже. А ведь в прошлой жизни я с гиенами не сталкивался, даже не видел их. Махмуд и Рашид, как лучшие в команде стрелки, расположились возле бойниц на верхнем этаже. Выцеливают удобную цель, используя стрелы с наконечниками из зубов грызунов. Такой наверняка пробить глаз гиене можно. А я поднялся на чердачный этаж, чтобы понаблюдать за местностью. У меня за пазухой завозился Хан, детеныш Ханурика. Я достал его, отпустил погулять, пока никого нет. Он с минуту лупал. «Лупать. Просторечие. То же самое, что смотреть, моргая». Своими серыми глазками на меня обнюхал. Видимо, остался доволен. Начал неуверенно перебирать лапками и обнюхивать территорию. Понятно, сейчас нужду справлять будет. Так и вышло. Я наблюдал за ним смешно, чем-то на малого котенка похож, но не внешне. Хан вернулся ко мне и начал пищать. Требовательно так пищать. Я размочил в молоке пшеничную лепешку. Зверек моментально сожрал и вновь уставился на меня. Я сделал еще порцию, которая исчезла в его брюхе. Хан облизал свою мордочку, вскарабкался ко мне на колени и забрался под куртку. Повозился и затих. Ага, поел и спать. Его сейчас больше ничто не беспокоит. Пока есть время, я решил провести медитацию. Удобно сел и расслабился, погружаясь в состояние покоя. Перевел восприятие на истинное зрение через полчаса, когда почувствовал, что энергия в моем теле льется ровным потоком по каналам. Осмотрел себя и свой дар. А ведь он у меня увеличился. Жаль, что я пока не умею определять уровень. Надо было в академии нужные книги почитать. Ну или обратиться к ведунам, те научат. Есть одна загвоздка. В таком случае придется признаться, что я видящий маг. Пока не знаю почему, но признаваться не тороплюсь. Я использовал сканер. Тут же обратил внимание, что мой радиус восприятия увеличился. А это признак того, что мой дар растет. Еще заметил, что сумеречная энергия никак мне не вредит. Наоборот, быстрее наполняет мой объем энергии. Надо будет спросить у егерей, как они себя чувствуют, влияет ли на них близость разлома или нет. Так просидел примерно час. Услышал, что ко мне кто-то поднимается. Точнее, не услышал, а увидел через сканирование. Это оказался Ян. Он присел возле чердачного окна, разглядывая местность. Я вышел из состояния покоя и поглядел на Яна. «Что-то случилось?» – спросил я у него. «Ребят трех хомяков поймали. Сейчас кашу с мясом приготовят. Спустись и поешь. Заодно Ярослава руку залечишь. Его хомяк поранил». «Ян, говорили, что сумрак плохо действует на вас. Как мужики себя чувствуют?» «Мы уже все приняли зелье, кроме Остапа. Он самый привычный. Порой вообще без зелья обходится. А ты что, не чувствуешь давление в ушах?» Удивился Ян. «Нет, все так же, как и было. Никаких неудобств», — ответил я. «Странно. Хотя, возможно, твой организм легко переносит сумрак. Такое бывает, хоть и редко». Я поднялся на ноги и пошел вниз. Ян остался на чердачном этаже. Спустился на второй этаж и рассмотрел, как готовят пищу, ведь дров-то почти нет. Если только на чердаке что-то разобрать, ну еще по башням можно щепок насобирать. Оказывается, ничего не надо. Огненный артефакт заменяет плитку. Ну а что? Вполне удобно. Да и дыма от костра нет. Я подошел к Ярославу. «Незадача, хомяк, чтоб его разорвало, зубами руку порвал», — сердито проворчал Ярослав. Я снял повязку, осмотрел рану. Заражения и присутствия яда нет. Начал направлять энергию на рану, сжимая края раны. Держал так минуты две. Пока края раны не начали схватываться между собой, усилил поток энергии. Закончив лечение, перевязал чистой тряпицей место раны. «Сутки не снимай, завтра только шрам останется. Можно будет тряпицу снять», — посоветовал я. «Спасибо, Егор. Все-таки круто, когда в команде лекарь есть», — поблагодарил меня Ярослав. Сегодня кашу с мясом варил Остап. Он взял у меня миску и навалил туда каши. Подал краюху пшеничной лепешки. Почувствовав запах еды, я понял, как проголодался. Съел кашу, мне налили в мою кружку травяного взвара с сушеными ягодами. Подошел к бойнице, где сидел Рашид. «Ну что, Рашид, подстрелил какую тварь?» — спросил я у него. «А ты чего не слышал? Я одной в глаз попал. Ее сородичи вмиг разорвали и мясо поделили. Гиена такая тварь, что своими собратьями не брезгует», — сообщил Рашид. Я отошел от Рашида, приблизился к Роману. Он закончил есть и пил отвар. «Что скажешь, Роман, есть шанс выбраться?» — спросил я у него. «Не знаю пока, Егор. То, что эти собаки сутулые просто так от нас не уйдут, понятно. Как день? но в голову пока ничего не приходит. Будем по одной отстреливать, пусть рвут друг друга. Может, вожака подстрелим? Тогда они за главенство драться начнут. Для нас это хорошо. Я не стал больше ничего спрашивать. Похоже, мы застряли здесь надолго. Немного подумав, я вновь поднялся наверх к Яну. Пока я не ушел, Остап мне сунул две печени от хомяков. «Возьми, сунь в рюкзак, в пустоту, не испортится. Потом измельчишь ножом и покормишь своего хана. Печенка должна ему понравиться», — улыбнулся Остап Сало. Я поблагодарил опытного егеря и двинулся на чердак. Посижу, посмотрю там на местность. У Яна приличное зрение, но сейчас он сидел возле проема окна и что-то рассматривал в бинокль. «Ян, не думал, что ты пользуешься биноклем с твоим-то зрением», — произнес я, усаживаясь рядом с Яном возле проема чердачного окна. «Доставай свой. Сможешь рассмотреть занимательную картину. Смотри в сторону западной башни», — усмехнувшись, предложил Ян Ковальский. Я достал бинокль и стал всматриваться в противоположную сторону от нас, пытаясь разглядеть, что там увидел егерь в развалинах крепости. Через минуту я разглядел львов. Ну, точно львы, если не ошибаюсь. Эти монстры были не выше гиен, но тело длиннее. Львы не суетились, как гиены. Скорее лениво лежали, следили за башней. Некоторые особи играли друг с другом, но тоже лениво. Я попробовал посчитать львов, насчитал полтора десятка, хотя не уверен, что увидел всех. «Сумеречные рыжие львы, прайд, несколько самцов, остальные самки, которые наиболее опасны и агрессивны», — прокомментировал Ян, не дождавшись от меня слов. Я убрал бинокль от глаз, так как у меня за пазухой зашевелился питомец. Он повозился там и высунул свою мордочку в расстегнутый ворот куртки, уставившись на окружающую обстановку серыми глазами. Увидел Яна, сразу зашипел. «Погулять, наверное, хочет». Я отошел на 3 метра от Яна и присел. Выпустил хана. Зверек начал исследовать обстановку вокруг меня, но не удалялся. Я достал печень, что дал Остап. Отрезал небольшой кусок и мелко накрошил. Прямо на дощечке подсунул хану. Он принюхался и заурчал. А в моей голове послышались звуки. Рык, рык, рык, рык, ур. Рык, рык, рык, рык, ур. Это что, точно в моей голове? Я посмотрел на Яна, он никак не реагирует, продолжает рассматривать львов. Хан тем временем жадно поглощал мелко нарезанную печенку. На его мордочке отражалось удовольствие. Наконец Ян тоже посмотрел в нашу сторону. «Похоже, он тебя признал. Не зря парни уверены, что ты везучий. Вот ведь никому не попался, а тебе получите и распишитесь. Если глазки открыты, то ему точно не меньше месяца». Ян улыбался, наблюдая за зверьком. Хан, слопав печенку, поплелся ко мне с раздувшимся пузом. Вскарабкался на колени и стал возиться, чтобы спрятаться у меня за пазухой. Я расстегнул куртку. Есть у меня в полах куртки хорошие такие карманы. В один из них я уложил платок, что лежал в рюкзаке, и сунул туда малыша. Ханурик еще некоторое время возился, устраиваясь поудобней, и заснул. На меня также наваливалось сонное состояние. Откат от адреналина пошел. Я улегся поудобнее и тут же провалился в сон. Проснулся я на рассвете, осмотрелся. Яна уже не было, зато на его месте сидел Махмуд. Он наблюдал за львами. «Привет, Махмуд, ты давно здесь?» — — спросил я у егеря. «Часа три, что-то не спится. Вот, решил здесь понаблюдать за львами. Ян подозревает, что твари кого-то караулят. А ты как, Егор, выспался? Там внизу есть горячий отвар на травах и сушеных ягодах. Сходи, попей, взбодрись», — предложил Махмуд. Я потянулся, сунул руку во внутренний карман, нащупал питомца и погладил его пальцами. Он сонно рыкнул и вновь затих. Я снял куртку и начал делать зарядку. Отжимания и упражнения на растяжку и гибкость. Махмуд молча и изредка на меня посматривал, но ничего не говорил. Потратив минут 40 на разминку, я взял куртку и спустился на второй этаж. Егеря еще спали. Пользовались неожиданно предоставленным временем на отдых. Не спал Роман и Ян. Еще отсутствовали Луис и Генрих. Наверное, на посты выставлены. Я подсел к Роману и Яну, налив себе в кружку горячего отвара, прислушался к разговору двух егерей. «Похоже, мы здорово встряли. Что думаешь, старшой?» — обратился Ян к Роману. «Согласен с тем, что встряли. Гиены нас не выпустят, если только не схватятся со львами. Нам бы это было в тему», — хмуро произнес Роман. «Почему они сейчас не нападают друг на друга? Что им мешает?» Влез я в разговор егерей. «У них есть приоритетные цели, вот и караулят каждый свою», — ответил Ян. «Обычно гиены и львы — непримиримые враги, но сейчас между ними расстояние почти в километр, такое бывает. Прайд и стая определили границы и наверняка держатся на стороже. Пока кто-то не нарушит границ, свары не будет», — добавил Роман. «Вчера много удалось прибить тварей, удачно постреляли», — задал я вопрос, так как вчера крепко заснул. «Два десятка подстреленных порвали сами гиены. Потом сообразили и отошли так, что нам стрелять неудобно. Короче, попрятались. Выбрали места, с которых за нами наблюдать удобно. А нам в них стрелять невозможно. Умные твари», — ответил Роман и сплюнул в сторону. Нехорошая ситуация сложилась. С одной стороны, гиены, никак мимо них не пройти. Можно было бы по стене к противоположной башне, а там тихо уйти, но там львы. Становится не смешно. Пока я размышлял, проснулся Хан. Я покормил его печенкой и напоил козьим молоком. Питомец немного погулял около меня, в углу сделал свои дела по естественным надобностям и вернулся в убежище, которое посчитал за мой карман. Нам оставалось ждать, только бы знать чего. Конец июня, 2001 год. Крепость Махачкала. Эпизоды. Роман Медведев после отбытия наказания в карцере пересмотрел свои замыслы. В камере, где нет соседей, много времени для размышления. Для себя он четко решил, что больше никуда ввязываться не станет. Надо настроиться на то, чтобы развивать свой дар стихийного мага. Он постарался вспомнить все то, чему учили в школе магов. Из-за своего раздолбайства Роман не попал в императорскую академию. Заканчивал в школу в Великом Новгороде. Книжки бы почитать, да вспомнить некоторые лекции. Но, увы, здесь нет лекций, как, собственно, и хорошей библиотеки. Зато есть маги, которые недавно закончили обучение. Роман своими осторожными вопросами выведал то, что ему надо было. Теперь каждую свою смену на стене запускал ледяные стрелы в любую тварь, которую мог рассмотреть за стеной. Если таковых не находилось, то он определял целью валуны или старые деревья. атаковал всем своим арсеналом заклинаний, которые смог вспомнить. Надо заметить, что с тренировками стали возвращаться знания. Это здорово порадовало бывшего княжеского отпрыска. Роман стал посещать в свои дни отдыха полигон для магов, где активно продолжал тренироваться. С каждым днем он утверждался в своей цели – покарать всех причастных к краху княжеского рода, а в идеале еще и восстановить былое величие. В одной из своих ночных дежурств Роман стал случайным свидетелем разговора коменданта крепости и воеводы стражников барона Ященко Виктора Леонидовича. «Чего хмурый такой, Юра?» — спросил воевода стражи у коменданта. «Я заказ в Каспийск отправил на кость тварей, не ниже третьего класса опасности. Не хотел задействовать своих. Туда как раз перевелся отряд Брагина. Они люди опытные. Думал, решат по-быстрому. Ну, вчера был курьер от коменданта Якова Хилкова. Он отказался от заказа». «Не понял, как так отказался?» – удивился Ященко. «Отряд Брагина пропал. Ушли на 2 дня, но прошло уже 4 дня. Ни слуху, ни духу. Хилков не хочет посылать очередную группу. Говорит, у него и так егерей мало. Пустили слух в казачьей станице. Может, там охотники на это дело найдутся. Вот и думаю, кого из наших крепостных егерей послать. Заодно, может, следы поищут. Хотя такое невероятно. Еще Хилков обратился с просьбой заказать лекарей, особенно полевых. С отрядом Брагина ушел полевой лекарь Соколов, а он вообще практикант. И кнется мне в будущем, что я практиканта в малую крепость разрешил отправить», — сердито проворчал Кутузов. «А тебе что переживать? Лекаря Шаниной подчиняются, пусть у нее голова болит. Что у нас первый раз служивые пропадают? В прошлом году 3 практикантов из магов погибли. Здесь это дело обычное», — попытался успокоить коменданта воевода стража. «Да не в этом дело. Пропал Максим, ну и хрен с ним. Я не за практикант переживаю. Ты помнишь, что июль подходит? Несколько дней осталось. А сколько времени прошло с прошлого прилива, помнишь?» «Месяцев 7, пожалуй, будет. Думаешь, Юра, прилив летом состоится?» Голос воевода стал озабоченным. «Да кто же его знает? Ну, я подготовил оповещение казачьим рода. Пусть будут в готовности, а с первых чисел июля начинают присылать казаков в крепости. Пару месяцев проведут в готовности. Может, летом и не случится прилива. Позапрошлом году летом прилива не было. Никто точно не может сказать, как всплески энергии от разломов происходят», — сердито высказал комендант. Комендант и воеводы постояли и пошли дальше проверять посты на стене. Роман широко улыбнулся. «Ну вот, сами боги постарались, чтобы один из его ненавистных врагов пропал в сумраке. Был Соколов и не стало. Наверняка даже косточек не найдут. Интересно, будет та красотка переживать, что ее приятель пропал? Хотя неважно. Главное, что враги Романа уже начали уменьшаться в количестве, что явно поднимает настроение». Вечером, когда Роман сменился со службы, он решил зайти в трактир поужинать. Войдя в заведение, обратил внимание, что за одним из столов сидят 3 друзей Соколова. Здесь же и та красавица Аудра. Роман заказал ужин у трактирщика и занял стол поближе к практикантам из Императорской академии, чтобы послушать, о чем они говорят. Сел к ним спиной, чтобы они не обратили на него внимания. «Да не переживай ты так, Аудра. Егор выкрутится, вот увидишь. Я его за год неплохо изучил. Он из любого положения выход найдет», — успокаивал девушку Роберт Люран. «Ага, не переживай. Легко тебе говорить. Вот скажите мне, какой бес понес Егора в полевые лекари? Ведь он так мечтает стать лучшим лекарем. Ну и лечил бы себе людей в лазарете. Что за блажь? Ходить в сумрак. Будто егерей для этого нет». Возмущалась Аудра, а в голосе девушки слышались слезы. «А ведь она, похоже, испытывает к Соколову чувства», — пронеслась мысль в голове Романа. «Надо взять это на заметку». «Не хорони ты его заранее, Егор, находчивый малый. Найдется, никуда не денется», — добавил успокаивающих слов Юрген. Роман с ненавистью подумал о Соколове и о том, как ему удалось подружиться с наследником престола. Ведь Юрген – правнук императора. Надо бы поискать подходы к Юргену за этот месяц, пока у практикантов не закончилась практика. Закончив есть, Роман поднялся и вышел из трактира. Следовало хорошо подумать, как подъехать к наследнику. А лучше приплатить воеводе, чтобы он ставил их в одну смену на стену. С такими мыслями Роман Медведев отправился отдыхать в свою комнату. Начало июля 2001 год. Сумрачные земли, крепость Какомахи. Идут пятые сутки, как мы застряли в старых развалинах крепости Какомахи. Гиены продолжают нас караулить. За эти дни наши лучники немного сократили количество тварей, в том числе и я поучаствовал. Десятка три гиен валяются разорванными. Суровые законы в стае у гиен. Жрут друг друга, не стесняясь. Валяются кости, ядра и рваная шкура. От остатков мяса кости обгладывают насекомые. Вот и отлично. Соберем потом чистенькие. Это такие мысли оптимиста в моей голове гуляют. У гиен подстрелить вожака пока не удалось, чтобы вызвать общую свару в стае за право власти. Рыжие львы также на противоположной стороне сидят, непонятно кого караулят. Вот интересно, кто там спрятался? Мне любопытно до зубовного скрежета. Сидим на втором этаже, я слушаю разговоры егерей. «Остап, как думаешь, будет в этом году прилив?» — спросил Луис Бесси. Остап самый старый по возрасту, ему 44 года. Почти 30 лет в егерях служит. «Угадать невозможно. Бывало часто такое, что летом прилива нет. В чем причина, имперские маги и ученые до сих пор разобраться не могут», — лениво ответил Остап Сало, продолжая осматривать свои стрелы. «Почему львы и гиены до сих пор в драку не вступили? Что им мешает?» — решил я влезть в разговор егерей. «Они хоть и непримиримые враги, но лев намного сильнее гиены. Один лев может справиться с тремя гиенами, а то и с пятью. Особенно львицы. Они более быстрые, чем самцы. Вожак гиен наверняка понимает, что после драки со львами стая ослабнет. Вот и не лезут друг к другу. Думаю, что и львы такого же мнения. Твари третьего класса обладают умом. Давно такое дело замечено», — ответил мне Остап Сало. «А что, если их спровоцировать на драку?» — задал я следующий вопрос. «И как ты это сделаешь, Егор? Попросишь львов напасть на гиен? Может, наоборот, к гиенам обратишься? Тогда ты, Егор, побалакай». «Побалакать. Просторечие. Поговорить, потрепаться, потолковать и так далее». «С ними. Пусть они от нас отстанут», — засмеялся Луис, а все остальные заулыбались удачной шутке. Я тоже посмеялся вместе со всеми, но идея у меня имелась, потому молчать я не стал. Пострелять во львов они обидятся и побегут к нам. Нарушат границу, что установили гиены, вот и завяжется драка. Сделал я предложение. Расстояние большое до львов. Я поднимался, смотрел. Даже зачарованной стрелой не докинуть, а если докинешь, то вреда не нанесешь. Львы просто сменят место, и все, ответил Рашид. А если подкраться поближе, чтобы удачный выстрел сделать? Не унимался я с вопросами. «Ну, ты, Егор, неугомонный, мертвого заговоришь. Львов можно рассердить, если у вожака любимую самку подстрелить», — добавил пояснение Остап. «А какая у этого вожака любимая, как понять?» Новый вопрос от меня. «Та, что возле вожака постоянно ластится, а она и есть любимая», — ответил Остап, ничуть не раздражаясь. Я на пару минут замолчал, обдумывая свою идею. Если использовать амулет невидимости, то можно подкраться вполне. Плюс у меня неплохо способность к усилению скорости поднялась. О чем я и озвучил егерям, которые собрались в этой комнате. Первым вопросы начал задавать Роман. «Такое заклинание магии может...» «Зелье усиления скорости у тебя есть?» Роман спрашивал совершенно серьезным лицом. «Зелий таких у меня не было, как и заклинаний увеличения скорости я не знал. Может, это на втором курсе учат?» «Да нет, у меня физическая возможность ускоряться имеется», ответил я Роману. Егеря мне сначала не поверили. Начали спорить о том, возможно, вообще такое или нет. Тогда я решил продемонстрировать. Прямо с места за доли секунд пересек комнату и оказался возле Романа, приставив ему кинжал к шее. «Все, старшой, ты труп», — сообщил я Роману. В комнате все егеря замерли. Наступила мертвая тишина. Я подумал, что слегка переборщил, улыбнулся, спрятал кинжал и сел рядом с Романом. «Прости, старшой, что-то я не то, наверное, сделал. Я постарался принять виноватый вид». Мои слова будто сняли оцепенение с егерей. Они начали смеяться, как и Роман. Он даже потрепал меня по голове, чисто по-отечески. «Ну, Егор, ну, отмочил! С тобой, пацан, лучше дружить. Не пойму, как тебя до сих пор в СБ Империи не завербовали», — смеялся Остап громче всех. «А никто об этом не знает, кроме моего деда и теперь вы», — вполне серьезно ответил я. После моих слов смех прекратился. Не знаю почему, но я решил немного приоткрыться егерям. Ведь надо как-то выбираться из этой глубокой задницы. А по-другому наше положение и не назовешь. Надеюсь, никому не надо напоминать о том, что о делах внутри отряда языки не распускаем. Храним молчание, как секрет рода. Серьезно произнес Роман и осмотрел всех егерей. Все без исключения покивали головами, соглашаясь со словами десятника. Роман вновь посмотрел на меня. «Спрашивать не стану, откуда у тебя амулет невидимости, но ты, Егор, об этом не болтай. Да и мы все забудем, что ты сказал. Такие амулеты запрещены службой безопасности империи. Ляпнешь в другой раз и наживешь себе неприятности. Однако идея хороша, стоит попробовать. Пошли наверх, присмотримся к прайду львов», — велел мне Роман, и мы с ним поднялись. Наверху мы обнаружили Яна, который никак не успокоится, каждый день наблюдает за прайдом львов. Мы с Романом пристроились рядом. Роман коротко пояснил Яну, в чем моя идея. Ян глянул на меня с каким-то одобрением, но хвалить не стал. Следующий час мы прикидывали, как мне пробраться по уцелевшей стене поближе, чтобы не побеспокоить львов. Увидеть они меня, может, и не увидят, а вот услышать могут запросто. Устроили, так сказать, мозговой штурм Роман и Ян, а вскоре к ним присоединились Рашид и Махмуд. Новое слово «мозговой штурм». Таких словечек я нахватался от Аудра с Робером, а потом от Юргена. «Егор, с какого расстояния сможешь наверняка попасть во львицу? Что с вожаком играется? Только прикидывать точнее», — спросил Махмуд. «Если напитаю энергией стрелу, у меня есть символ Амерун, то смогу даже в глаз попасть метров с 200 или 300, — ответил я. «Да, хороший лук большую роль играет во время выстрела, без сомнений», — высказал свою мысль Рашид. «На какое время у тебя способность работает, Егор?» Этот вопрос задал Роман. «Я точно не засекал по времени, думаю, не меньше минуты, а может дольше», — ответил я, так как действительно время сверхскорости не измерял. Егеря вновь принялись моделировать ситуацию, как и что мне делать, как вести себя и так далее. Мне было понятно, что рисковать единственным лекарем не хочет никто, но ситуация сложилась действительно паршивая. Выход надо искать и найти. Да и по возрасту я против егерей молод. Мне всего 15, и егеря это хорошо понимают. Хотя здесь на границе 15-летний пацан уже воин. К такому казаки относятся вполне серьезно. Неожиданно егеря замолчали, чем привлекли мое внимание. Я в это время скармливал очередную порцию печени хомяка своему питомцу. Да, погулять его отпустил, пусть нужду справит, а то напрудит прямо в карман. «А что, если Егор не успеет добежать до нашей башни, и мы не затянем его веревкой к нам? Лев на слух хорошо определит, где беглец?» — задал очередной вопрос Рашид. «Вполне может догнать, ему понадобится 2-3 прыжка сделать», — резонно заметил Ян. «Стрелами прикроем, попробуем отвлечь тварь», — предложил Махмуд. Ян некоторое время смотрел в бинокль на противоположную башню, о чем-то размышляя. «Егор, если тебе придется прятаться в той башне, сможешь по стене в бойницу залезть? Хотя бы в ту, что на втором этаже?» — спросил Ян, обращаясь ко мне. Я подошел к окну, достал бинокль и тоже рассмотрел башню, где, по нашим предположениям, кто-то прятался. «Смогу, конечно, я же в академии постоянно на скалодроме тренировался. Точно не проблема, даже не сомневаюсь», — ответил я. «Ян, ты к чему об этом спрашиваешь?» — задался вопросом Роман. «Вдруг Егор придется туда прятаться. Не хватит времени до нас добежать. Вот и прикидываю разные варианты. Учесть необходимо все», — ответил Ян. «Возникает вопрос, кого караулят львы? Ладно, если там егеря. Хотя мы бы знали», — сделал предположение Рашид. «Не факт. Заказ поступил в Махачкалу. Нам могли не сообщать, что кто-то взял заказ. А львы уже были здесь, когда мы сюда прибежали», — высказался Махмуд. «Если егеря, то это неплохо. А если это темные?» — вопрос задал Роман. «Мы с темными не враждуем. Не знаю ни одного случая, чтобы стычки были», — высказался Рашид. «Но и в десна не целуемся. Мы вообще мало что о них знаем», — хмуро проговорил Роман. «Кто такие темные?» Решил я вставить свой вопрос. «Все, кто живут в сумраке. Из нас никто с ними не встречался, но старики говорят, что ранее такие случаи бывали. Это либо люди, на которых повлиял сумрак, либо дроу, а может, дворфы. Черт их разберет. О них вообще мало известно», — ответил мне Роман. Наступил момент, когда я почувствовал, что всю идею отбросят в сторону, и никто мной рисковать не захочет. Кто такие дроу или дворфы, я примерно знал. Наслушался в академии всякого, даже книжки о них читал. Есть предположение, что люди вполне могут создавать семьи с новыми расами. Новые расы. По вымыслу автора, рядом с людьми проживают такие народы, как дроу, дворфы, орки, эльфы, гномы и прочие мистические разумные народы. Про орков такое известно наверняка. Кто знал, что с другими нельзя? А гномы вообще имеют 7 банков в империи. Правда, об этом я узнал недавно. Мое слово учитывается. Решил я вмешаться в спор егерей. «Обязательно, Егор, раз ты вызываешься пойти добровольцем», — ответил Роман. Все остальные участники спора замолчали, уставившись на меня. «В общем, так, я иду. Тут мы оспаривать не будем. Сидеть можно, конечно, но чего мы высидим, когда у нас продукты закончатся и мы начнем слабеть?» Задал я жесткие, но жизненные вопросы. Началось серьезное обсуждение моих действий. Проверили, как работает амулет невидимости. Ян, так как у него лучший слух, все пытался услышать, как я передвигаюсь по чердаку. Похоже, остался доволен. Я проверил свои зачарованные стрелы, в том числе те, на которые наносил рунные символы. Махмуд внимательно осмотрел мои ботинки на мягкой подошве, что сделаны из кожи сумеречного змея. Похоже, остался доволен. Есть я не стал. Быстро двигаться лучше на голодный желудок. Хотел оставить питомца, но Ян отсоветовал. Питомец еще мал, и не стоит его доверять другим. Приготовили веревку, и я сел на край оконного проема и полетел вниз. Но прежде активировал амулет невидимости. Чтобы держать под контролем львов и гиен, я переключился на сканер. У меня уже вполне успешно получается одновременно смотреть обычным взглядом и сканировать. Очень медленно спустился по веревке на правую стену. Именно она соединяла восточную сторожевую башню с той, в которой мы засели. Проломы имелись в нескольких местах, но их можно было обойти по узкой дорожке. Что осталось? Или перепрыгнуть без риска свалиться вниз, хотя на этот случай у меня на пальце перстень с фокусом левитации. Я его вообще не снимаю. А во время стрельбы пользуюсь как кольцом для стрельбы из лука. Нужный крючок мне Роберт приделал. Активировать перстень хватит одного мгновения. Прикоснуться указательным пальцем к камню, что вставлен в перстень. Спустившись, двигаться я начал не спеша. Ставлю ногу на носок, потом медленно опускаю всю ступню. Обязательно смотрю, чтобы под ноги не попала веточка или камень. Шум мне сейчас очень вреден для здоровья. Даже не возьмусь сказать, сколько времени я двигался с осторожностью мышки, которая желает подергать кошку за усы. Егеря меня из окна не видят. Представляю, как они сейчас нервничают, ведь им не видно, сколько я уже прошел. Время от времени бросаю взгляд на львов. По сканеру смотрю, беспокоятся гиены или нет. Вроде все спокойно. В очередной раз проскакивает мысль, что находить приключения на свою пятую точку у меня уже входит в привычку, как, собственно, было и в прошлой жизни. Натура, что ли, такая? И тут я замер. На стену, что ближе к восточной башне, запрыгнул лев. Явно молодой, так как у него гривы меньше, чем у вожака. Развалился тварь, жмурится от солнца и хвостом насекомых отмахивает. Так, проход к неизвестной башне перекрыт. Значит, отход у меня только один после выстрела. Немного постояв как статуя, я вновь двинулся. Вроде рыжие львы не беспокоятся. Оно и понятно, меня обильно опрыскали составом из муравьев и скалопендр. Львы наверняка чувствуют такой запах, но не беспокоятся. Что им какие-то муравьи и скалопендры? Хвостом прибить может. Расстояние до вожака и его любимой самки медленно сокращается. Львица играется с хвостом вожака, подставив наверх свое брюхо. Лежит к моей стороне неудобно. Голову и пасть не вижу, но может развернется, когда я подберусь. Видимо, боги меня услышали, когда я определил, что точно не промажу, и остановился. Медленно достал лук и стрелу, взял с символами и наконечником из зубов грызуна. Такая, набирая энергию, почти не шумит при полете, а заодно и бьет в цель точнее. Натянул тетиву, стрела стала заполняться магией. Хорошо, что со стороны этого не видно простым зрением. Еще хорошо то, что лук не деревянный. Дерево при натяжении тетивы может скрипнуть. О том, что среди львов могут быть ведуны, стараюсь не думать. Львица перевернулась на живот, повернула голову в мою сторону и зевнула. Тетива с тихим шорохом запустила снаряд, также тихо хлопнув меня по рукаву. На этот звук львы среагировали моментально. Вот только львица не смогла погасить зевок. Стрела влетела в пасть львицы, пробивая гортань и поражая мозг. Но львица успела издать что-то вроде мяуканья или стона. Вожак вскочил так, что я даже не заметил его движения. Он посмотрел на львицу и издал душераздирающий рык, от которого у меня по спине побежали не просто мурашки, я чуть было не застыл на месте, точнее сказать, застыл на какие-то мгновения. Молодой лев на стене вскочил и издал тоже рык. И он смотрел в мою сторону. Время превратилось в кисель. Мне показалось, что я вижу, как воздух волнами перемещается в пространстве. Я рванул с места так, что подошвы ног выбросили пыли мелкие камешки, что, безусловно, указало молодому льву на расположение его цели. Мгновение, и я мчусь на сверхскорости к спасительной веревке, торчавшей из нашей башни. Сканируя, вижу, что лев, тот, что был на стене, огромными прыжками приближается ко мне. Нет, не успеваю. Мне капец. Прости, Егор, не оправдал твои надежды пришелец из другого мира. Молодому льву осталось сделать два прыжка. Он меня явно не видит, но уж слышит точно. Весь прайд зарычал и бросился в том же направлении, что и молодой лев. Только бежали они по внутренней стороне территории. При этом издавали такие рычащие звуки, что мое сердце готово было остановиться.